Глава 5. Когда Милена, хлопнув дверью, вышла, я откидываюсь на спинку кресла. Грёбаные рейтинги. И кто только придумал эту чушь? Разве не проще показывать график роста прибыли и налоговую декларацию, как доказательство того, что я настроен серьезно? Во всяком случае, я бы предпочел цифры, а не удачные фото счастливого семейства. Тем более картинка ничего не гарантирует. Я встречал много пар, которые на публике кажутся образцовыми. А по факту супруги изменяют друг другу направо и налево. Пиар ничего не значит. Это просто технологии, основанные на многолетних исследованиях. И штамп в паспорте ничего не гарантирует. Просто бумажка. Даже брачный договор ни одного человека еще не заставил любить и уважать. Хоть и нужный этот документ, ничего не скажешь. Он решает множество проблем. Но всем важна грёбаная картинка. Странный народ. Пока не начал всю эту аферу с выдвижением в горсовет, даже не задумывался о таких вещах. Каждый ждет благодетеля, и никто не хочет что-то сделать сам. Но и благодетелем не стать, пока тебе не создадут нужную легенду. И вот реальные дела значения не имеют. Всем на это плевать. Есть технологии и специалисты пиара, которые не зря получают зарплату. И тут уже в ход идут любые средства, от тупых интервью до громадных пожертвований в различные фонды. Дети особенно в почете. Их всем жаль, поэтому детские дома – наше все. Строительство тоже своего рода памятник. Пройдут годы, а народ будет помнить, кто построил тот или иной мост. Да и этого, как выяснилось, мало. Им картинку семейной идиллии подавай. А может, ну его к черту? Нет, не могу. Многое поставлено на карту. Сворачивать поздно уже. Значит, вопрос с женитьбой придется серьезно обдумать. Хорошо бы просто купить подходящую кандидатуру и не растрачивать себя на формальные глупости, которыми принято снабжать семейный очаг. Квартира есть, денег выбранной жене тоже отсыплю. Как-то так. Ладно, сейчас есть дела поважнее. Этот дурацкий договор, в котором умудрились сделать сразу несколько ошибок, все не дает мне покоя. Смотрю еще раз цифры, пролистываю текст. Отправляю в отдел маркетинга письмо, где снова говорю о том, о чем просил ранее. Но этим идиотам мало одного раза. А вот с цифрами надо отдельно разбираться. Просто зачеркнуть все, что мне не нравится, не получится. Вернее, могу, только потом проблем не оберешься. Здесь нужен финансовый директор. И лучше самому к нему сходить. Встаю из-за стола, выхожу из кабинета. Ольга, обращаясь к секретарше, узнайте, Сергей Иванович на месте? Девушка быстро набирает нужный номер. Полминуты разговора. У себя, Руслан Владимирович, рапортует она. Хорошо, выдыхаю. Выхожу в коридор, иду к лифту. Мой кабинет на самом верхнем этаже. И кроме меня, тут расположены только пара комнат для переговоров. Еще небольшая терраса, где можно выпить кофе. Вид оттуда должен быть шикарный. Но я там еще ни разу не был. Все некогда. Спускаюсь на этаж ниже. Выхожу из лифта. Мне навстречу выбегает какая-то девица. Хорошо, что реакция у меня сработала как надо. Успел отскочить, не дать ей вписаться в меня на полном ходу. Поворачиваюсь по инерции, совсем не ожидая увидеть ту, которую постарался забыть 2 года назад. Настя? вырвалось у меня. Двери лифта закрылись, а я так и стою, тупо пялись на металл. Наверное, из всех сюрпризов на сегодня этот оказался самым сногсшибательным. В прямом и переносном смысле слова. Что она здесь забыла? И по какому поводу слезы? Впрочем, почему меня должно это волновать? Настя сделала выбор, когда ушла от меня с гордо поднятой головой. Глупое решение. И, судя по заплаканному лицу, ни к чему хорошему оно не привело. Она сделала свой выбор, и не мне решать ее проблемы. Иду по коридору, приемная финансового директора в самом конце. Со мной здоровается Оксана. «Сергей Иванович у себя», — говорит она. «Хорошо», — толкают двери кабинета. Серега сидит за столом, пялится в экран ноутбука. Жаль, что толку от этого мало. Вон что намудрил со сметой по договору. «Привет», — говорит он, заметив меня. Встает из-за стола, протягивает ладонь, и я ее пожимаю. «Присаживайся». Опускаюсь на стул, что напротив его стола. Нам нужно обсудить цифры, но в голове с занозой засела другая мысль. Она ширится, как опухоль, вытесняя все остальные, не давая покоя. «Слушай», — говорю, — «я в лифте с девушкой столкнулся, чуть с ног меня не сбила. Она часом не к тебе заходила?» «Да, та самая, единственная, которая ничем меня не раздражала». Серега закатил глаза. «Да, на собеседование приходила», — говорит, даже не глядя на меня. Продолжает что-то рассматривать в экране ноутбука. «Даже так? Забавно. Надо же было так, чтобы наши пути пересеклись. Был бы суеверен, подумал бы про судьбу и провидение. Но я не верю в эти сказки. Просто совпадение». «Куда? В твою службу?» — спрашиваю. Сердце гулко застучало в висках, вызывая гул в ушах и головную боль. «Вместо Оксаны на время декретного отпуска. И как она тебе?» Внутри все напряглось в ожидании ответа. Будто это что-то меняет, если мы с Настей будем иногда пересекаться в коридорах здания. «Да никак», — фыркает Серега. «Тупая серая мышка с кучей проблем». Серая мышка, перепуганная мышка Настя. Та самая, которая хвостиком вильнула и исчезла из моей жизни. Тогда она не проронила и слезинки, а теперь ревела, как белуга. Отчего она бежала в слезах? Мог Серега ее довести? Думаю, да. Он бывает жестким с подчиненными иногда. Но ведь это не моя проблема. «А чего ты спрашиваешь?» Переводит Сергей взгляд на меня с экрана ноутбука. «Да так?» Машу рукой неопределенно. Просто любопытство. Серега откидывается на спинку кресла. «Ты чего пришел-то?» Усилием воли отгоняю от себя навязчивые мысли. «Настя, Настя, Настя!» «Обсудить смету по договору», — говорю. «Итоговая сумма должна быть другой». Подсовываю коллеге бумажки, тыкаю пальцем в нужную графу. А сам, как назойливую муху, мысленно прогоняю из головы зареванное лицо Насти. «Какое мне дело до серой мышки? Пусть сама разгребает свои проблемы. Она же не захотела попросить у меня помощи. Выбрала свободу, гордячка. Не меня выбрала. Дерьмовое решение, как выяснилось. Может, думала, что я за ней побегу? Был такой порыв?» Сам удивился. Сдержался. Тогда было сложнее. Теперь все по-другому. «Где те статьи, которые я дополнительно высылал?» Спрашиваю. Серега смотрит документ, на меня взгляд переводит. Маленькая перепуганная мышка. Засела заноза в мозгу, все мысли вокруг нее теперь. И глаза эти огромные, помню, все помню. Так и хочется к стенке ее прижать, увидеть на лице все те эмоции. «Мы же допником хотели оформить вроде», — аргументирует Финдир. «Можно и так, но не нужно». «Давай не будем рисковать», — продолжает мужчина. «Спугнем ведь». «Что за навязчивая идея? Серая мышка, которая вкуснее любого лакомства». Воспоминания, как лавина, валятся в черепную коробку. От первой встречи до последней, все в какие-то секунды. Думаю о ней, а надо бы о другом. «Не спугню», — говорю, усмехнувшись своим мыслям. И по лицу коллеги понимаю, что он мою улыбку истолковал по-своему. Напрягся сразу. «Сделай, как говорю, и в следующий раз давай без самодеятельности, ладно?» Опять все как по кругу. Стоило увидеть, и она стала моим наркотиком. Залетела в голову и перевернула там все вверх дном. Хорошо, что Серега мысли читать не умеет. Иначе бы очень удивился, узнав, какой бардак сейчас в голове у его начальника. «Как скажешь», — говорит он, скрежетнув зубами. «Никто не любит, когда ему тыкают носом в его ошибки. Серега не исключение». Особенно неприятно, когда нельзя ослушаться того, кто гораздо моложе и менее опытный, чем ты. Понимаю, но будет все равно, по-моему. Иначе не получится. Иначе я не позволю.